Глава 17. Было около полуночи, когда Шарль Леруа вышел на улицу. Уходя, он справился о Жанне. Но так как он не был ее законным мужем, ему отказали сдать какую бы то ни было справку. Нет, еще не выпустили. Я знаю, что она здесь, я слышал, как она плачет. Прошлую ночь у нее умер ребенок. Не знаем. Нам неизвестно, не наше дело. Но это бесчеловечно, с вашей стороны чудовищно. Не имеем права. Ваше частное дело. Говорите, живете с ней. Ну и что ж из этого? Да поймите вы, у нее умер ребенок. Ему было 1,5 года. Очень печально, но я-то тут при чем? Послушайте, да отвяжитесь вы от меня. Поворачивайтесь, или я вас отправлю обратно в участок. По улице бежали автобусы, разукрашенные флажками. Жанна еще здесь. Он бы увидел, если бы она вышла. Леруа стоял у оперы на противоположном тротуаре. Жанну выпустят, он подождет ее. Издали доносилась музыка, на улице танцевали, отблеск огней играл на стенах. Жанна, Жанна, он все простил. Что тут прощать, Боже ты мой, лишь бы она была с ним. Пробила полночь. К участку подъехала тюремная карета. Шарль смотрел во все глаза. Он увидел, как в карету пихнули его приятелей, бармена и мосье Александра. Несколько проституток, мелькнула роскошная шевелюра Педро. Карета отъехала. Он ждал. 1:30. Он ждал, ждал. В голове проносились мысли, воспоминания, и он был голоден. Он не пообедал в этот день. Прекрасная, тихая, жаркая ночь звенела полькой. В час ночи опять подъехала карета. «Последняя», — сказал бригадир, к которому он подошел. «Она увезла незнакомых людей. Нет, в участке никого больше не осталось». У Шарля был такой растерянный вид, что один из полицейских жалился. «Картюевельс?» «Да, он помнит. У нее был буйный припадок сумасшествия. Ее отправили в больницу». Крупье провалился в темноту, как размахнувшийся и ударивший мимо кулак. Он почти бежал. Куда? Все равно. Он обходит стороной уличные балы, на которые ему невыносимо смотреть. Выпить бы. Он проходит мимо кафе. Он было собрался сесть, но здесь танцует. Он идет дальше. Танцует. К Сене. Бросится. Над Пон-Неф пылают фантастические огни. Он минует Сену. Он идет к зданию суда. Жанна где-то там. Где-то на правом берегу. Не доходя, он поворачивает за угол. Он в латинском квартале. Тут со стремительностью, с какой танцор на канате падает и вертится колесом, его поражает одна мысль. Он на рынке. Ему хочется есть. Возле кабака, где беспечно толчется народ, он стоя глотает сало, хлеб, сосиски, красное вино. Он чувствует себя нелепо потерянным в этой оборванной, потной, усталой от работы толпе, которая вливается в праздник с танцами и флажками. Что-то толкает его в сторону бульваров, к запертому пассажу. Крупье поднимает глаза. Там, на первом этаже, женщина мимоходом задевает его. Он бежит по направлению к Монмартру, сквозь балы. За последние часы в его голове медленно созревает одна мысль. Адрес. Возле площади Клиши. Дом. Леруа смотрит на него через очки. Дом как дом. Тихая улица. Он с трудом отрывает от него взгляд. Снова возвращается. Смотрит на окна третьего этажа. И убегает. Бежит как сумасшедший. Везде танцуют. Он возвращается к своему наблюдательному посту, будто привязанный к нему резинкой. Утро застает его на том же месте. Исчезают последние парочки, расходятся музыканты. Летнее утро чистое, легкое. Истерзанный тяжелыми мыслями, Человек стоит перед домом, в котором нет ничего особенного. А вот начинают свозить мусор из ящиков перед домами, привратницы открывают двери, вытряхивают половики. Встает солнце. Оно появляется над серой жестью крыш, между убегающими вдаль дымовыми трубами. Становится тепло. Забегали ребятишки, зазвонили колокола. 8 часов. В эту минуту Шарль Леруа, крупье, привыкший к точности, человек, умеющий быстро давать сдачу, вошел в дом и спросил стоявшего в подъезде молодого солдата, сына привратника. Солдат приехал на побывку, он был без куртки, в одних кавалерийских брюках с широким синим поясом. «Инспектор Коломбен, на третьем этаже, кажется?» «Нет», — ответил солдат, выливая ведро воды на каменный пол. «На четвертом. По коридору третья дверь направо». На четвертом этаже Шарль Леруа позвонил. Никто не ответил. Пришлось позвонить еще и еще раз. Наконец он услышал возню за дверью. Затопали босые ноги. Голос Коломбена. «Кто там?» Леруа замялся, потом сказал вполне естественным тоном. «Свой. Леруа». Звякнула цепочка, и дверь открылась. «Леруа? Какими судьбами? Подождите, я только влезу под одеяло. Входите». Стоя в маленькой передней, Шарль мельком увидел волосатые ноги инспектора, натягивавшего на себя одеяло. Пройдя в спальню, крупье снял шляпу и аккуратно положил футляр очки. Коломбен, лежа в постели, зевал, чуть не сворачивая себе челюсти. «Вы меня разбудили, голубчик, я еще дрыхнул. Который час?» Он потянулся, занавеси были неплотно задернуты, окно настежь. Обыкновенная комната на полу, плотная циновка зеленой и красной расцветки, мебель светлого дуба. По комнате в страшнейшем беспорядке валялись башмаки, белье, одежда, подтяжки. Под кроватью стоял ночной горшок. «Какими судьбами?» — повторил инспектор, приглаживая взлохмаченные волосы. Шарль Леруа безмолвно подошел к кровати, стоявшей изголовьем в стене около двери в переднюю. Вдруг инспектор Коломбен почувствовал, как на него навалилась тяжелая масса, и чьи-то руки схватили его за горло. «Сволочь, Леруа!» — заорал он. Коломбен обладал большой физической силой, но, лежа в кровати, он был в невыгодном положении. Тело нападающего, обезумевшего человека, из рук которого он старался высвободиться, камнем давило на него. Он задыхался, он дернулся изо всех сил, и они вместе скатились с кровати.